Глава 4. Неинтересно быть большим командиром. Прав был неистовый конник граф Бьёркфорд, когда заявлял, что чем выше он поднимается по военной карьерной лестнице, тем больше его работа напоминает канцелярскую. Отдал приказ и сиди, перекладывая бумажки с места на место, жди, когда сообщат о его выполнении. Или невыполнении. Куда как интереснее самому выполнять боевые миссии. Командование приказало мне командовать, а не бегать по городу с автоматом. Может, поэтому мне больше всего авиация и нравится, что там даже генералы летают и ведут подчиненных за собой в сражения, а не посылают их в него. Даже в 21 веке земной истории. Распорядился о вооруженном сопровождении телефонных барышень, тех, кто жил недалеко от станции, чтобы проводили и оберегли их штурмовики по дороге от неприятных оказий. И распустил всех девиц с извинениями по домам. Тех, что квартировали в других концах города, подруги забрали с собой на временный постой. Враг и так знает, что телефонная станция нами захвачена. Чего тогда баб тут у стенки на ногах держать часами? Уши греть им, ненужной в быту информации. Корми их еще, когда у самих питание как следует не налажено. Да и туалет тут не резиновый, никак не рассчитанный на 2 комплекта операторов. А первый этаж мятежники в мелкую крошку успели покоцать ручными гранатами, в том числе и унитаз чугунный раскололи. К вечеру вся западная часть города до реки была в моих руках. Треть столицы. Потери при этом понесли невеликие, как мы, так и мятежники. И стоило им заслышать лязг гусениц по брусчатке, бросали свои спешно выстроенные из всякого мусора баррикады и растворялись в переулках. Танкобоязнь развивалась по возрастающей экспоненте. Да и свои же солдаты из новых, присланные уже днем ко мне императором, старались держаться от бронеходов подальше, потому как по дороге в город от охотничьего замка сами полюбовались на размазанной по брусчатке гвардейский фарш. Да и не так много сил у мятежников было на этом берегу реки. Так, завеса. Основные силы Тортфорта были на востоке города. Фельдмаршала мятежный граф боялся больше, чем меня со всей моей бронетехникой. Чего не сказать о рядовых гвардейцах, среди которых солдатский телеграф работал быстрее, чем проводной. А у страха глаза велики. Тем более у страха неизведанного, но тем не менее ужасающего. Между нами легла 1,5-метровая в ширину лента глубокой реки с тонким льдом и всего 2 моста. Все перевозчики еще осенью поставили свои ялики на прикол и попрятались по домам. Обо всем этом я доложил Молосу по полевому телефону. Предложил ночной штурм мостов под прикрытием бронетехники, но был остановлен. «Не зарывайся, Сава. Не вражеский город берем на шпагу. Чем меньше в городе будет разрушений, тем лучше для нас». «Теряем темп, экселленс», — настаивал я. «Этого не бойся. Территория мятежников и так усыхает, как выкинутая на пляж медуза на солнце. Сама по себе. Завтра подойдет Бьёркфорд со своими передовыми полками, и будет легче. Фельдмаршалу остался всего 1 дневной переход до вокзала, если пешком идти будет. Ты мне лучше про другое скажи. Ты молодой, глазастый. Не заметил ли чего странного?» «Заметил, экселленс», — тут же ответил я. «Очень много пулеметов системы Лозы у мятежников. Намного больше штатной численности. Это только те, что попали к нам трофеем. Тяжелые они. Текать с ними неудобно, вот и бросают их инсургенты». «Что ты хочешь этим сказать? Конкурента топишь?» «Ничего особенного, экселленс. Просто констатирую странный факт. Как там Ремидий?» «Крепкий старик. Очнулся, и первый его вопрос был о тебе. Цени». «Ценю. Его надо домой отвезти. Там климат для выздоровления лучше». «Очистим столицу от мятежников, тогда сам и увезешь. Устраивает тебя так?» «Лучше всего». «Тогда оставайся на месте. Менять командование сейчас глупое дело. У тебя и так хорошо получается. Выспись ночью как следует, завтра тяжелый день будет». Я повесил трубку на рычаг и усмехнулся. «Дело ясное, что дело темное. Темнит что-то, Молос». Посмотрел в любопытствующие глаза лейтенанта Форша и сказал: «Батареи в телефонах поменяйте, садятся. Будут меня искать, я в своей городской резиденции. Координатором на хозяйстве здесь остаетесь вы, лейтенант. Связь должна быть бесперебойной». Вздохнул. Подумал немного и спросил: Что интересного записали ваши слухачи из телефонных разговоров?» Небо обложило тяжелыми облаками, снова сверху полетели белые мухи, и мне показалось довольно странным, что раненая лопатка у меня всегда нестерпимо болит перед дождем и никогда перед снегопадом. Хотя, если вдуматься, то это явление одного порядка. Осадки. Вода с неба. Впрочем, снег как-то приятней дождя вообще. И физически, не говоря уже об эстетике. Хотелось расслабиться и созерцать снегопад. Но расслабляться не давала фраза Молоса о странном. Так что прежде чем попасть на место ночлега, я объехал на Брэм посты по периметру и задал там всем караульным один и тот же вопрос о странном. Никто ничего особо странного не узрел и наблюдениями меня не обогатил. Но совесть моя стала чиста, поручение я выполнил. Полюбовался на красивые речные мосты в чугунных кружевах и гранитные набережные в шапках свежего снега. Прикинул, что именно ночью мосты вполне можно было взять с помощью бронетехники на рывок, так как пушек там у мятежников не стояло. Но у командования свои тараканы по мозговым извилинам бегают, и расчеты у них не только боевые, но и политические, о которых я совсем не осведомлен. В графском особняке меня ждал остывший ужин и хозяйка с претензиями. «Хозяйка? Здравствуй, хозяйка, вот уж не ждал, не гадал». «Рад вас видеть, баронесса!» — кивнул я ей, снимая куртку бронемастера. Комбинезон я снял еще раньше, покидая машину, и бросая ее на руки Ягра. «Не разделите ли со мной вчерашнюю трапезу? Я только переоденусь к ужину, с вашего позволения». Баронесса Тортфорд в глухом темно-вишневом панбархатном платье, блеснув при свете трех газовых рожков хрустальной люстры рубинами длинных серег, согласно кивнула и присела за стол, ожидая меня. Эта холеная женщина очень мало напоминала мне уставшую сестру милосердия из санитарного поезда с ее огрубевшими руками. Но была так же красива, и если красота моей жены ясная, чарующая и веселая, то красота баронессы несла заряд, остро будоражащий мужское половое чувство с некоторым трагическим надрывом, заставляя оборачиваться на ходу и стоять соляным столбом. Умывшись и переодевшись в парадную форму воздухоплавателя со всеми орденами и золотым аксельбантом императорского флигель-адъютанта, оказывается, я тщеславен, вернулся в холл и опустился на стул напротив хозяйки за накрытым к ужину столом. Баронесса вскинула на меня пронзительный взгляд, очень недовольный. «Вы разочаровали меня, барон», сказала она, когда слуга налил ей в бокал рубинового вина, и она сделала первый микроскопический глоток. Одобрила и отпустила слугу легким жестом руки. «Чем же?» – удивился я. «Вам нужен был герой. Разве имперский рыцарь не подходит под это определение?» Ответила она не сразу. Дождалась, пока слуга не вышел из комнаты, и только потом сказала с какой-то злостью. «Я думала, что мешаю свою старую загнившую графскую кровь со свежим народным источником, а оказалось, что с таким же бароном-вырожденцем, как и мой муж. Никакого обновления крови в моем сыне не произошло. Этим я и разочарована. Зачем вы прикидывались человеком из народа там, в санитарном поезде?» Взгляд прямо прокурорский, обвинительный. С таким взглядом только приговор зачитывать про 10 лет без права переписки. «Я никогда никем не прикидывался, баронесса», — ответил я, откладывая вилку. Жрать хотелось нестерпимо, но я посчитал, что правильно будет сначала объясниться. «Не имею такой привычки. Бароном, волею редкого марграфа, я стал уже много после нашего нежданного свидания на гинекологическом кресле», — усмехнулся я. «А так по жизни до армии я был всего лишь деревенский кузнец, крестьянин с гор, если хотите. Кстати, не знал, что у меня есть еще один сын». «Действительно, подозревал, но точно не знал, если только тебе эта баба не надевает один орган на уши». «Сколько у вас сыновей?» – спросила баронесса. «Кроме моего». «Один родной и один на воспитании». «Одно меня утешает, что вы сделали за то время, пока мы не виделись, великолепную карьеру, какой мой муж не мог добиться, несмотря на всю протекцию своей многочисленной родни. Был фельдфебель, а теперь полковник. Вы, наверное, не играете в карты?» «Нет. Не люблю азартных игр. А карьерой я обязан батальонному инженеру Вахрумке». «Вы не смотрите на меня, полковник. Ешьте. Я вижу, что вы голодный, а мы уже все поужинали, вас не дожидаясь». «Спасибо». Я взялся за вилку. «Только я не полковник, а капитан-командор воздушного флота». «В этом есть принципиальная разница?» — улыбнулась баронесса. Я не ответил, так как успел набить рот едой. Приготовлено было действительно вкусно. Баронесса смотрела, как я ем, с выражением простой русской бабы, любующейся на то, как ее мужик вечеряет после тяжелой работы. «Мой дурак конфликтовал с Вахрумкой. А с ним, оказывается, надо было дружить», — изрекла баронесса. «Я спас Вахрумку от плена, а он просто перевел меня в Ольмецкую армию. Кстати, от преследований вашего мужа. Кто тогда знал, что простой инженер окажется молочным братом Ольмецкого кронпринца, ныне нашего императора? Вы имеете выходы в эти сферы? Вам чем-то надо помочь? Помогите своему сыну, не мне. С тех пор, как мой муж пропал без вести на фронте, нам перестали перечислять часть его денежного содержания по аттестату. А пенсия положена по потере кормильца, только если доказано, что офицер погиб. Тортфорты отказались мне в этом помогать. Мы вообще не любим друг друга с роднёй мужа». «Ваш муж, баронесса, жив. Он в плену», — сообщил я ей, стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно равнодушней. «Какая жалость!» — воскликнула женщина. «Я так надеялась, что он наконец-то сломал себе шею». «О какой сумме идет речь?» Она сдвинула брови. 3-4, может, 5 золотых в месяц. Я понимаю, что деньги невеликие, но в нашем стесненном положении и они не лишние. Муж все промотал. И свое состояние, и мое. Через несколько лет я смогу отдать сына в пажеский корпус на казенный кошт. Тогда можно будет продать этот дом, мой родовой, как у рожденной графини Зинзельфорд, и купить себе что-либо поскромнее в пригороде, а то и в другом городе. Гоблинцы, к примеру. Или вообще уехать к теплым морям в отвоеванный у Венетии Рейст. Я не люблю зиму, мне постоянно хочется тепла». «Вы покажете мне своего сына?» «Он сейчас спит, но если вы не будете шуметь... Идемте, его спаленка на 3-м этаже». Она встала из-за стола. Все такая же стройная, прямая, тонкая. В маленькой комнате черноволосый ребенок спал, обняв большую мягкую игрушку. Лицом он был схож с матерью. Красавчик будет. Смерть девкам. Спал он на правом боку. Мне не составило труда откинуть черную шелковистую прядь волос от левого уха и увидеть в тусклом свете ночника нашу родовую родинку. Мой сын. «Убедился?» — шепнула баронесса. «Пошли, а то разбудим». Едва мы вышли из детской, как в коридоре женщина неожиданно, но вполне ожидаемо впилась своим ртом в мои губы пиявочкой, одновременно подталкивая меня в свою временную спальню дальше по коридору. Ее спальню на 2-м этаже, как оказалось, отвели для моих покоев. «О, мой герой!» — простонала она уже в будуаре, захлопывая за нами дверь ногой. Накрылся отдых. «Если женщина хочет, мужчина обязан». Генерал-адъютант Молос метался по кабинету из угла в угол рассерженным тигром. Наконец остановился передо мной, резко выдохнул и заявил. «Я отстраняю тебя, Сава, от дальнейшего участия в операции». «Операция по принуждению к миру уже закончилась, экселленс», — напомнил я. «Мои части соединились с войсками фельдмаршала на вокзале. Мятеж подавлен, гвардия приведена в повиновение, разоружена и сидит в казармах под охраной». «Мятеж подавлен», — согласился со мной Молос. «А вот его корни ты сам очень неаккуратно обрубил. Какая была надобность расстреливать всех тортфортов разом? Да еще у стены вокзала. На показ. Из пулемета». «Чтобы больше бунтовать было неповадно», — огрызнулся я. «Я не только тортфортов там пострелял, но всех мятежных офицеров, которые не сложили оружие по моему приказу. Я их об этом предупреждал. А я слов на ветер не бросаю». «Услужливый дурак опаснее врага, Сава!» Глаза императорского генерал-адъютанта метали громы и молнии, но голос его был ровен и четок. И как прикажешь теперь нам выходить из этого положения? Как выявлять их затаившихся сообщников в имперском правительстве, в столичном обществе, при дворе, в генштабе?» На этот наезд я заранее знал, что ответить. «Это ваша епархия, экселленс. А я был в своем праве. Согласно императорскому рескрипту, я наделен правом внесудебной расправы над мятежниками. А на ваш последний вопрос отвечу, что по опыту знаю, слуги и денщики часто видят больше хозяев». «Не учи отца, и баста!» — повысил на меня голос главный разведчик империи, ударив кулаком по столешнице. Да так, что подскочил тяжелый чернильный прибор. «Если я вам с императором больше не нужен, экселленс», — не обратил я внимания на вспышку генеральского гнева, — «то прошу отпустить меня в Рецию. Все равно, рано или поздно, вы меня в нее опять загоните. Не в первый раз. Я поработал для вас кровавым копчиком, теперь вы можете поработать с ними добрым дядюшкой, попутно пугая мною несговорчивых». «И какую награду ты себе за это хочешь?» «В гражданской войне, экселленс, награды неуместны», — отрезал я. «Ты действительно так думаешь?» — поднял генерал брови. «Конечно, мятежники не внешние враги, а такие же подданные императора и имперские граждане, как и мы с вами. Какие могут быть награды за братоубийственную бойню? Вы видели гвардейский фарш на шоссе?» Молос резко кивнул, сжав губы, но вслух ничего не сказал. «Сколько там было истинно виноватых? А сколько честно выполнявших устав и приказ? Как мы их в этом фарше рассортируем? Фарш невозможно прокрутить назад». «М-да». Молос обогнул стол и сел в рабочее кресло, поправив бронзовый чернильный прибор на столе. «Что еще я мог услышать от изобретателя кухонной мясорубки?» «Вы еще меня поясом для женских чулок попрекните, экселленс. Это модно сейчас у интеллигенции». Чувствовал я себя предельно уставшим. Ночь не спать. Причем не спать очень активно. С рассвета до обеда воевать в первых рядах. Причем воевать без приказа сверху. Не говорить же Молосу, что таким образом я обезопасил своего сына. Ну как мог? Мне бы еще барончика, мужа матери моего сына, придушить для полного счастья, но он далеко. В плену у республиканцев, руки у меня коротки. Итак, констатируем, что клан Тортфортов больше в империи не существует». Генерал сломал в пальцах карандаш с досады. «Не совсем так, экселленс. Барон Тортфорд сдался в плен республиканцам, убив своего денщика, дал врагу подробные показания и тем чуть не сорвал нам решающее наступление по прорыву позиционного тупика на Западном фронте. И вряд ли я унасекомил всех Тортфордов в империи. Только тех, кто мне под руку попался. А жаль, зловредная семейка». «Что ты с ними сделал?» – переспросил генерал-адъютант. «Извел, как вредных насекомых», – пояснил я. Молос помолчал немного, потом закурил. «Чего ты на самом деле хочешь?» Наконец спросил он меня о том, что его волновало. «Скажи честно, Сава». Я честно и ответил. «Работать хочу. Авиацию развивать. И не хочу участвовать в ваших дворцовых интригах. И я устал от крови, экселленс. Честно». «Иди пока, Сава», — устало махнул рукой Молос. «Твою судьбу решит император». Я вышел из кабинета императорского генерал-адъютанта Кардигардии и широко улыбнулся. «У меня получилось. Скоро уеду домой». «Вы так выглядите, командор, словно нас только что произвели в генералы!» — с легким подхалимажем завистливо произнес майор Суволки. «Должен вас огорчить, майор. Наград за подавление мятежа не будет. Мне так кажется». И, надев шинель, я вышел на улицу. Снегопад закончился, и, вдыхая свежий и слегка морозный воздух, я направился прогулочным шагом в дом лесничего проведать герцога. Пора его вести домой. Ремедий пребывал в легкой послеоперационной лихорадке. На лице выступали капельки пота, которые периодически промакивала тампонами сестра Милосердия. Угрюмая блеклая женщина бальзаковского возраста. Увидев меня в дверях, герцог вымученно улыбнулся. «Ну, слышан уже!» — буркнул он и показал глазами на медичку. Я намек понял, забрал у женщины тампон и попросил ее выйти на время из палаты. Она попыталась возражать, на что я грозно цыкнул. «Мне вас отсюда под конвоем вывести? Я могу». «Он может», — подтвердил герцог. «Он императорский чрезвычайный комиссар». Когда за сердитой сестрой милосердия закрылась дверь, я проверил, не подслушивает ли кто в коридоре. Приказал часовому в холле никого к этой двери не подпускать и плотно закрыл ее за собой. «Садись, рассказывай», — приказал герцог. «А то я тут как в вакууме. Видите ли, меня нельзя беспокоить. Вредно это. Тьфу на них». «А просьбу для начала можно озвучить, ваша светлость?» — принялся я промокать его лицо свежим тампонем. «Для тебя все, что захочешь», — улыбнулся герцог уже без гримасы. «Нужно имение на берегу моря у Риста. Можно небольшое». «Тебе?» «Нет, моему сыну». «Вам в отрадном уже тесно?» «Нет, это не Мити. Это моему побочному сыну и его матери. Они Тортворты». «Ну ты и кобель!» — восхитился герцог и тут же поменял тему. «Увезешь меня домой?» «Обязательно, ваша светлость. Как только разрешат вас передвигать с места на место». «Вот именно, передвигать!» — сплюнул герцог на паркет. «Меня теперь два драбанта носить на руках будут. Думаешь, это приятно? Чувствовать себя перемещаемой вещью?» «Не будут, ваша светлость. Я вам кресло-коляску сделаю. Ее вы сами сможете двигать руками. Легко». Ремидий улыбнулся ласково, как добрый дедушка, пригладил усы и заявил. «Ты хороший сын, Сава». Я оторопел. «Да-да, ты не ослышался. Ты мне сын по обычаю кровавой тризны, и это я признаю. Извини, что я с этим так долго медлил. И в наследовании трона ты теперь третий после детей Альты. А теперь рассказывай, как ты гвардию гусеницами давил». «Я еще и всех Тортфортов расстрелял, ваша светлость». «Да ну!» — открыл от удивления рот Ремидий. «Рассказывай быстрее!» Предрассветный бросок через мосты удался нам даже не легко, а очень легко. На первый мост пустили Брэм и две танкетки, а на второй — артштурм и две танкетки, которые рывком на скорости пролетели на противоположный берег и смели охранение мятежников на баррикадах. Под прикрытием бронетехники бежали в атаку штрафники, за ними штурмовики. Третьей волной саперы и обычная пехота растекались по городу с большим желанием набить кому-нибудь морду с особой жестокостью за такую раннюю побудку без завтрака. Ударили мы всей наличной массой, сжатой в два кулака. На западной стороне столицы я оставил только малый заслон следить за внутренним городом, чтобы оттуда никто не выходил. Сказал император не трогать, мы не трогаем, только пусть сидят на попе ровно. Завесу у мостов с пулеметными гнездами на хилых баррикадах смяли сходу отвалами бронемашин и взяли гвардейцев в казармах, как говорится, со спущенными штанами, точнее вообще без штанов, спящими. Я офигеваю с таких инсургентов. У них и бунт идет по расписанию, винтовки по уставу, вооружейки под замком. Люди молоса очухались и подбежали к намеченным объектам, когда они были уже заняты нами. Так что, если не считать боя за вокзал, это была моя самая бескровная операция. На все про все ушло полтора часа, и город наш. Больше бегать нечем дело, ни одного убитого с обеих сторон. Так, несколько сломанных рук и челюстей. Но на вокзале находился штаб мятежников. И там никто не спал, солидная охрана, больше роты при 6 пулеметах. Остальные действующие войска мятежной гвардии отражали части фельдмаршала на подступах к товарной станции. И пушки все были у них задействованы там. Канонада до вокзальной площади доносилась. Совещались с командирами недолго, прямо на улице. Разработали диспозицию, и я лично выдвинул мятежникам ультиматум, крича через медный рупор. Кто из мятежников не сложит перед законным императором оружие в течение 15 минут, будет расстрелян на месте без суда и следствия. «Это гарантирую я, командор Копчик!» Завершил я короткую угрозу. «Не поверили. Мне не поверили». А я наивный думал, что у меня уже сложилась определенная репутация. Как все тут запущено. С первыми же выстрелами противника в нас мы пулеметными очередями, выдвинутых на вокзальную площадь танкеток, со звоном вышибли сплошные зеркальные стекла в высоких стрельчатых окнах этого красивого здания, заставив мятежников попрятаться за толстые кирпичные стены. Под прикрытием шквального огня бронетехники перекатами подкрались к вокзалу штурмовые группы и полетели в оконные провалы экспериментальные светошумовые гранаты на основе магния и примитивных взрывпакетов. «Молодец, Помахас, гений, ловит идеи просто на лету». Перед моим отъездом в столицу притащил он похвастаться передо мной новым изделием – 30 в ящике. Мне было тогда некогда разбираться, но я чисто по хомячиной причине забрал эти изделия с собой. Вот и пригодились. Испытали их в боевой обстановке. Потом резкий рывок в пустые глазницы вокзальных окон резких штурмовиков, орудующих направо и налево прикладами. И вот уже штрафники, заскочившие в вокзал вслед за ними, вяжут одуревших, ослепших, оглушенных, мотающих головами пленных мятежников, припасенными заранее обрезками веревок. Несколько автоматных очередей за зданием со стороны рельсовых путей. Несколько очередей во внутренних помещениях. И все. Потери единичные с обеих сторон, причем с нашей только раненой. Я спокойно, прикрываемый ягром, вошел в вокзальный зал ожидания, хрустя битым стеклом на полированных каменных плитах. Огляделся, скривив губу. В окошек касс стояла толпа связанных по рукам гвардейских офицеров. У другой стены толкались связанные унтера и рядовые. Молодцы ребята, успели хоть как-то пленных рассортировать. «Переписать их всех пофамильно», — приказал я. «Кто тут граф Тортфорд-старший?» Можно было и не вызывать. Гвардейский полковник был тут только один. Но он и не скрывался, вышел вперед довольно нагло. Морда надменная. Подкладка распахнутой шинели красная, генеральская. Ну да, его чин равен генерал-лейтенанту. Он явно надеялся, что его не будут наказывать строго. Подумаешь, бунт не удался. Он же и неприкасаемый. Фамилия происходит от первых графов империи. Столп отечества. Герб не менялся 7 столетий. «Так вот ты какой северный олень!» — хмыкнул я. «Ничего особенного!» — приказал. «Отделите Тортфортов от всех остальных!» «С кем имею честь?» — скинул граф породистый подбородок. «Нет у тебя никакой чести, подонок!» — спокойно сказал я, глядя в его наглые карие глаза. «У гвардии честь, верность!» А твоя честь закончилась, когда ты взрывал императора с электорами. Но не повезло тебе. Законный император и мой герцог выжили. А мое имя Копчик. Сава Копчик. Посмотри на меня внимательно, потому что я – смерть твоя. Этого к остальным Тортфортам отведите». Когда это было сделано, я дал новую вводную. «Отделите тех, кто отдавал приказы, от тех, кто их выполнял. Тортфортов не трогать!» — прикрикнул я, видя поползновение штрафников выдернуть из их группы 2 молоденьких юнкеров. Через некоторое время принесли мне 3 списка. Тортфорты отдельно, офицеры и все остальные. Бумагу со списком рядовых и унтеров я отдал Ягру. Подозвал одного фельдъюнкера, запомнившегося мне своим зычным басом, и подал ему свою раскрытую планшетку. «Читай!» Тот с выражением прочитал императорский указ о создании ЧК и рескрипт о назначении меня чрезвычайным императорским комиссаром с правом внесудебной расправы при подавлении бунта гвардии в столице. И вернул мне планшет. Хорошо декламирует, с чувством. Ему бы в театре выступать, а не в гвардии служить. «Выводите всех на площадь!» – распорядился я, но увидев в дверях 2 офицеров конторы Молоса, виденных мною в кардигарде охотничьего замка, дал дополнительный приказ. «А здесь собрать все документы до единого клочка бумаги. Пусть это будет даже старый железнодорожный билет». Мне вот интересно, как это городские обыватели четко распознают, когда надо прятаться, чтобы не попасть случаем под раздачу, а когда можно толпу создавать безнаказанно. Зевак набежало. А ведь и полчаса не прошло со взятия вокзала. Со стороны товарной станции еще стрельба слышна. Там с 2 сторон мои пехотные роты и гренадеры фельдмаршала Аршварта зажали и додавливают остатки мятежников. Боюсь, что пленных там брать не будут. Уж очень ожесточенная доносится оттуда до нас перестрелка. Выстроили Тортфортов в ряд у глухой вокзальной стены на позор и заставили ждать, пока писарь под мою диктовку писал приговоры комиссара ЧК об увольнении их, список прилагается, с военной службы, с позором за измену и дискредитацию высокого звания императорского гвардейца. Когда с Тортфортов штрафники срывали с мясом погоны и ордена, по их строю пронесся едва уловимый вздох облегчения. Они решили, что это все. Однако, пока Тортфортов позорили, штурмовики по моему приказу прикатили на площадь старый семиствольный гатлинг на высоких орудийных колесах. Не пригодился он инсургентам в обороне вокзала, послужит нам. После чего зачитали второй приговор. За мятеж против законной власти и покушение на жизнь священной особы монарха, за зверское убийство 5 из 6 электоров империи, за то, что не сложили добровольно оружие перед законной властью. Далее следовал список 43 представителей клана Тортфортов, графов, баронов, вице-графов и бурграфов. Предать смертной казни через повешение. «Вам понятно?» – ехидно спросил я. «Понятно, что вас повесят высоко и коротко, и вы будете висеть, пока не умрете». Тортфорты возмущенно вскинулись, и из их ряда раздались выкрики, что это не по закону дворян вешать. Прочесть после нашей беседы на вокзале с графом они больше не заикались. Переждал, пока они оторутся, и махнул рукой глашатаю. Тот зычным басом продолжил зачитывать. «Но учитывая, что все они до последнего момента находились на военной службе, то заменить им повешение расстрелом». И, свернув приговор в трубочку, глашатай отдал его писарю. Над площадью нависло молчание, все еще не верящей в происходящее толпы. Я же снова взял слово. «По-доброму, господа, надо бы провести над вами кровавую тризну», — положил я руку на кортик. Стоящие в ряд у глухой вокзальной стены Тортфорты заметно дернулись. Знают, что такое кровавая тризна. «Но мой большой вождь остался жив, и потому много чести вам будет поганить о вас благородную сталь всего лишь за его ноги». С этими словами я взялся левой рукой за скобу управления огнем, наведя пулемет на крайнего правого в этой скорбной шеренге. Граф от Тортфорта-старшего стал крутить руку спуска, плавно ведя гатлинг справа налево. Потом еще раз слева направо. А там и патроны в длинном магазине закончились, как, впрочем, и Тортфорты. Что я при этом чувствовал? Только то, какое это все-таки неудобное оружие, гатлинг. Но ложиться пузом на брусчатку за нормальный пулемет было как-то не камильфо. А тут лафет, за которым можно стоять в полный рост. Штурмовики прошлись вдоль вокзала и произвели контроль. И пусть мне и не говорят, что расстреливать два раза не по обычаю. Смешивать личную вендетту и государственный интерес тоже вроде как не по обычаю. Я должен был убедиться, что Тортфортов не стало. Остальных мятежных офицеров расстреливали уже штрафники поодиночке. Заведенным обычаем после зачтения приговора в 12 ружей без суда, сменяясь в порядке общей очереди, чтобы палачами побыли все из них. И такой льготы, как сообщение об одном холостом патроне, я им не дал, ибо нефига. Крысиный король не должен знать сомнений, когда гоняет крыс. Освободил я от экзекуции только командира штрафников из-за ранения руки. Не удержал бы он винтовку. Чувствовал ли я что-нибудь особое после этой казни? Не знаю. Я просто сдержал свое слово. Как-то еще на земле один летчик, когда его спросила очередная гламурная жорна-шлюшка, что он чувствует, когда сбрасывает бомбы на город с людьми, ответил ей: «Облегчение фюзеляжа». Вот и я чувствовал только облегчение фюзеляжа. И больше ничего. Разумом же я просто просек, что за меня никто здесь эту работу не сделает, побрезгуют. И получат в будущем еще один путч, может быть, даже успешный. И тогда уже к стенке будут ставить тех, кто мне дорог. Так что или-или. Или мы, или они. Лучше мы их, чем они нас. А так хоть имперская аристократия страх Божий почувствует, несмотря на то, что боги из этого мира ушли. Вечером подошел ко мне фельдъюнкер граф Гримфорд, командир штрафников, и подал пачку прошений от своих подчиненных о переводе их из гвардии в армию, конкретно в штурмовые части. Штурмовиками поголовно захотели стать все бывшие офицеры-гвардейцы, перебежчики второго дня. Впечатлились, как те воюют. Только два майора попросились в ведомство второго квартирмейстера. «Ну а вы?» – спросил я, когда пролистал всю пачку и не нашел в ней заявления от самого графа. Мне нравился этот неунывающий граф. Нравилось, как он стойко перенес разжалование в штрафники. Как он воевал в эти дни. Умно, расчетливо, смело. Людей зря не клал и вообще не дурак. Хоть и аристократ. Что мне генералу делать на штурмовом батальоне? Не поймут. Вы же сами знаете, дорогой барон, как в армии нервно и трепетно относятся к ранкам. Решат, что это витопалы. Ссылка в наказание. В линейную пехоту я сам не хочу. Лучше сразу после перевода в армию выйти в отставку. Генералом. По выражению глаз видно, что в отставку ему не хочется. А вы не рассматривали перевод в авиацию? Летать? Удивился он. Может и летать, если научитесь. Но, скорее всего, командовать наземной базой. Я подумаю, господин командор. Это же командный тупик для карьерного роста. Зримо, да. Но кто знает, кто знает. Вид войск молодой, перспективный. Может, через десяток лет появятся не только авиадивизии, но и авиационные армии. Вы так верите в свои аэропланы? Не верил бы, не занимался бы ими. Я так понимаю, вы предлагаете мне быть вашим помощником по всему наземному хозяйству? Правильно понимаете. Не только по хозяйству, хотя это и очень важно в техническом роде войск, но командовать еще охраной, полигонами, аэродромной службой, ремонтниками. Есть чем навьючить, — улыбнулся я. Граф ненадолго задумался, а потом выпалил как шапкой озим. Я согласен. Но у вас нет генеральских чинов, полковник максимум. Ну и демон с ними. Это только для летно-подъемного состава, граф. А пока нас еще мало. Мы первые. Я с вами, командор. С вами служить не скучно. Добро пожаловать на борт, дорогой граф. Протянул я ему руку для пожатия.